Решение – это фокусировка вибрации желания. И точка решения возникает, когда желание обретает достаточную силу. Единственное, в чем бы мы хотели видеть вас дисциплинированными, это в практике принятия решения о том, что нет на свете ничего более важного, чем ваше хорошее настроение. Вы должны выбирать мысли, которые будут всячески этому способствовать. Поплавок всегда должен быть на поверхности. Вот единственное, что заслуживает дисциплинированного выполнения. Можно сказать, что процесс медитации – это кратчайший путь к смене убеждений, поскольку при полном отсутствии мыслей в вас нет сопротивления. И ваш поплавок, если можно так выразиться, естественным образом вынырнет на поверхность. Теперь, начиная процесс медитации, найдите спокойное место, где вам никто и ничто не сможет помешать. Оденьтесь так, чтобы чувствовать себя абсолютно комфортно. Неважно, как вы будете сидеть, на стуле или на полу. Вы даже можете лечь на кровать, если, конечно, уверены, что не заснете. Самое главное, чтобы вашему телу было удобно. Теперь закройте глаза, расслабьтесь и дышите. Медленно вдыхайте воздух, а затем также медленно и спокойно выпускайте его. Ваш комфорт в данном случае является очень важным фактором. Если вы почувствуете, что мысли становятся неопределенными и начинают блуждать, значит, настало время потихоньку от них освобождаться. По крайней мере, не поощряйте свое желание думать о чем-либо. Если не получается, снова сфокусируйтесь на дыхании. Вы, люди, по природе своей всегда стремитесь на чем-нибудь сфокусироваться. В связи с этим процесс медитации поначалу будет казаться вам несколько неестественным. Вы станете постоянно ловить себя на том, что вам хочется о чем-нибудь подумать, а мозг будет все время возвращаться к тому, на чем фокусировался до медитации. Если что-либо подобное происходит, расслабьтесь, медленно дышите и постарайтесь отпустить мысли. Вам будет легче это сделать, если вы дадите своему сознанию возможность сфокусироваться на каком-либо моменте, который не грозит всецело завладеть вашим вниманием. Можете сосредоточиться, например, на дыхании, мысленно считая вдохи и выдохи. Можно также слушать, как капает вода из крана. Выбирая эти и им подобные слабые мысли, вы не даете возможности развиваться другим, тем, которые оказывают противодействие. И тогда ваша вибрация, совсем как поплавок, естественным образом поднимается. Этот процесс не принадлежит к числу тех, где вы работаете над своим желанием. Наоборот, в нем вы стараетесь успокоить сознание. Делая это, вы снижаете уровень сопротивления, и уровень вибраций поднимается к естественному для них состоянию. Когда вы успокоите сознание, может возникнуть чувство физической отстраненности. К примеру, вы можете не почувствовать особой разницы между пальцами и носом. Иногда ощущается небольшая дрожь или зуд под кожей. Часто, как только вы избавляетесь от противодействия, и воспаряете к своим природным, чистым и высоким вибрациям, вы чувствуете невольные движения каких-либо частей тела. Может быть, вы начнете слегка покачиваться из стороны в сторону, либо вперед и назад, или же медленно вращать головой. Возможно, вы просто начнете зевать. Любое из данных движений или ощущений является показателем того, что вы достигли состояния медитации. Точка притяжения теперь изменилась, и вы вошли в состояние принятия. То, о чем вы просили и что было дано, теперь начинает постепенно вливаться в вашу жизнь. К Когда вы выйдете из состояния медитации, то продолжите оставаться в режиме принятия, пока не сфокусируетесь на мысли, которая изменит вашу вибрационную частоту. Но если вы будете практиковаться, то подобная высокочастотная вибрация станет для вас настолько привычной, что вы сможете достигать ее, когда только захотите.